Спасать Алафа было действительно бесполезно, он сошел с ума от боли. Разум сумасшедшего та еще гадость, но отступать я не собирался. С трудом прорвавшись через потоки боли, от которых приходилось защищаться, я добрался к его последним воспоминаниям. Они были приправлены большим количеством боли и не сильно четкие, но понять основу удалось. За пыткой стоял никто иной, как Виго, а хотел он получить от Алафа коды для управления оборудованием, оставшегося от их корабля. Прокрутив воспоминания до того момента, когда Алаф уже перестал воспринимать реальность, я понял, что несмотря на пытки, Алаф не дал ни одного кода. Последние его осознанные воспоминания были полны злорадства, он был уверен, что когда мы вернемся, мы разберемся с захватчиком и уничтожим его. Также он был рад, что он смог отправить свою семью с Джиммером по подземному тоннелю за пределы парка и надеялся, что они выжили. Внезапно меня выпнуло из воспоминаний Алафа. Спустя несколько секунд дезориентации я понял, что Алаф уже мертв, как и все остальные вокруг меня, причем, судя по всему, умерли все не от ран. Их наносили специально так, чтобы умирали подольше, они умерли быстро и безболезненно. Есть у меня подозрение, что умерли они не просто так, мне кажется, что монстр милосердия все же добрался и до сюда. Используя все возможности нейросети и псионики, я попытался почувствовать хоть что-то, но кроме оставшихся эманаций боли уже умерших людей вокруг ничего не было. Так как никого спасти не удалось, я связался с Галаном и узнал, как дела обстоят у них. Как оказалось, они уже полностью зачистили замок, и лишь пятеро человек закрылись в хранилище, сделанном их броневых листов корабля тисцев в подвале. Быстро проникнуть туда у них не получилось, и сейчас Галан при помощи плазменного резака пытался прорезать проход. Попросив Немайца дурью и дождаться меня, я сразу направился к хранилищу, которое располагалось под землей. Там в хранилище хранилось все ручное оружие, которое уцелело за прошедшие века. Для нас там не было ничего интересного, но вот для местных, решивших сделать вооруженный переворот во власти, оно было важным в планах. Так что неудивительно, что во время нападения Галана и Киндра они находились в хранилище. По мере приближения к замку я видел следы битвы, точнее двух битв. Одной прошедшей, судя по памяти Алафа, больше суток назад, и второй прошедшей минут пять назад. Галан и Киндра словно раскаленный нож сквозь масло прошлись через десяток охраны возле замка. Их останки разметало на несколько десятков метров. Видимо, Галан применил что-то из оружия площадного типа. В самом замке было множество разрушений, не хватало стен или пола с потолком в некоторых местах, и везде были следы крови, кишок, мозгов. В некоторых местах лежали куски тел, целыми я увидел лишь два трупа. «Что тут у вас?» Спрыгнул я в дыру в полу и оказался перед входом в хранилище, где и ждали меня мои товарищи. Броня марки МК-98Р3, устойчивая к высоким низким температурам, средняя устойчивость перед физическим воздействиями. Ответил Галан, умели раньше броню делать, сейчас такую уже не встретить. Получше можно встретить, поправил я его, правда, в кое-чем ты прав. Во времена, когда тисцы попали сюда, основную ставку делали не на энергетические щиты, как сейчас, а на броню. Почти 2 метра слой брони, сейчас редко даже на военных кораблях больше метра встретишь. Что с устойчивостью к псионике? Спросила у меня Киндра. Никакой, но плавить я не буду, нам сейчас откроют сами двери. Ответил я, взяв под прямой контроль Виго. Всех кроме Виго в расход, а с ним что делать будешь? Спросила Киндра у меня. Ничего особого. Я покопаюсь глубже у него в сознании. Надо выяснить, кто его надоумил на это все. Он туповат, а значит, за ним кто-то есть. Что с Алафом? Уточнила у меня Киндра, когда уже послышались щелчки открываемого замка. Мертв. Скинул я запись с нейросети о том, что Алаф представлял из себя перед смертью. Как я и думал, ни Киндра, ни Галан особо не удивились такой жестокости. Я по сравнению с ними выгляжу каким-то наивным мальцом. Но в этом нет ничего странного. Они прожили гораздо больше меня, несмотря на то, что я живу вторую жизнь. Стоило двери открыться, как нам навстречу вышел Виго, а вот его шестерки, не будучи под моим контролем, попытались напасть, но менее чем за секунду они превратились в фарш, который разметало по всему хранилищу. А почище нельзя было? Спросил я у Галана, опускающего свою роботизированную руку. Я месяц назад поменял лучемет на игломет, так что чище не получится. У меня лишь разрывные снаряды. Подал плечами Галан. «Ладно, не отвлекайте», — произнес я и сосредоточился на памяти Виго, стоящего перед нами. Он оказался тем еще гнилым типом. Друг детства Алафа, Он с самого начала завидовал ему и хотел занять его место. И вот лет 5 назад у него получилось собрать единомышленников. И меня заинтересовал один из его советников. Именно этот советник, собственно говоря, и делал все, выставляя Виго как лицо. И сейчас этот советник отправился за подкреплением в один из городов за Янулами. И то, как расправились с Элофом, было советом как раз этого советника. Он сказал, что Элофа надо убить как можно более устрашающе, чтобы никто не вздумал сопротивляться потом. Должен отдать должное Виго. Мучения бывшего друга ему не нравились, но он делал все, как и говорил его советник. Он обычная ширма. «За ним стоит кто-то», — ответил я. «Я знаю лишь одного, который контактировал с ним. Конвертируя изображение этого, я отправлю дроида на патрулирование, может, обнаружит», — попросил Галан. «Сделаю», — ответил я. «И раз нам придется задержаться на несколько дней, то надо обезопасить наши тылы. При помощи наших добровольных помощников начинайте приводить в порядок пару помещений, в которых мы будем жить, а я постараюсь перехватить его советника. Может, кому-то из нас с тобой пойти?» — спросила Киндра. — Не стоит, сам я буду быстрее, — ответил я, свернув шею при помощи телекинеза у Виго. Часть меня хотела помучить его перед смертью, но другая часть меня была против. Не стоит поддаваться моральным уродам. — Киндра, проверь память пары умерших возле ямы. Я знаю, что тебе будет неприятно, но мне кажется, их при мне умертвил монстр. Проверь на всякий случай. — Сделаю, — скривившись, согласилась она. Киндра видела запись с моей нейросети о их состоянии и прекрасно понимала, что ей придется на себе ощутить. Оставив их работать, я направился к профессору. Коротко поговорив с ним, я отправил его с рабами к замку. Сам же, накинув отвод глаз, направился к тоннелю, через который ушел советник Виго за подкреплением. О том, что Виго и его банда мертвы, никто пока не знал. А значит, скорее всего, советник должен уже направляться к замку с подкреплением. Устроив засаду, я погрузился в медитацию, чтобы немного отдохнуть и проверить ментальную сферу на наличие всякого мусора. Каждый раз, когда я лезу к кому-то в сознание, я переношу частичку этого кого-то на поверхность своей ментальной сферы. Единично это никак не влияет, мне не стоило забывать, что за последние пару дней я работал с парой стен сознаний. Как я и предполагал, ментального мусора оказалось немало, и он уже начинал действовать на мое восприятие реальности. Благодаря Диксу я знал, как можно от этого избавиться. Все тот же телекинез, точнее измененная версия телекинеза, действующая именно энергетику. Сосредоточившись, я за пару минут снял весь мусор с ментальной сферы, и прислушавшись к своим чувствам, я понял, что даже мир вокруг себя стал воспринимать немного по-другому, светлее, что ли. Из размышлений о том, сколько в прошлой жизни у меня было ментального мусора на поверхности ментального тела, меня выдернули звуки приближающейся группы людей. Я уже приготовился атаковать, но стоило им оказаться в зоне моей чувствительности, как я опознал Жимера и еще 30 мужчин. Некоторых из них я знал, так как видел в замке в прошлый раз. «Доктор Жимер», — снял я отвод глаз, возникая прямо перед ним. «Харш лысый, так и инфаркт получить можно», — отпрыгнул он. «Не поможешь нам? Виго захватил замок и Элофа, нам надо освободить их», — с надеждой спросил он у меня. Несмотря на 30 человек, он прекрасно понимал, что с огнестрельным оружием идти против тех, кто получил доступ к хранилищу, было глупо, а потому он сильно обрадовался моему появлению. «Поздно», — ответил я, — «замок мы освободили, все мертвы, в том числе и Виго. А Элоф, что с ним?» — спросил Жимер. «Вот, что с ним произошло», — ответил я и скинул записи с нейросети. Судя по тому, как изменилось выражение лица Жимера, проняло даже его. «Вот же суки, твари», — начал ругаться он. «Тихо», — приказал я, — «все за мою спину, приближается еще один отряд». «Все слышали команду? Быстро, быстро», — начала всех подгонять Жимер. Через 5 минут появился и второй отряд. Их было всего 10 человек, но мне не понравился другое. У них были современные штурмовые винтовки 6-го поколения аширского производства. Пришлось действовать быстро, они вдесятером могли убить весь отряд Жимера, не напрягаясь. При помощи телекинеза я вырвал у них у всех винтовки, точнее почти у всех, один оказался прикрытый индивидуальным энергетическим щитом. «Сдавайтесь», — произнес я, швырнув 9 человек в сторону людей Жимера, чтобы их обезвредили. «Значит, они не врали. Псион высокого ранга, не ожидал я такого», — произнес советник Виго. «Но твоя помощь может пригодиться для контроля дикарей. Присоединяйся, и мы вместе станем править целым миром». «Ты кто такой?» — он начал меня бесить, На его сознании были сильные ментальные щиты, через которые мне не удавалось пробиться. «Ты не напрягайся сильно, когда мне их ставили, то говорили, что пройти их сможет лишь внеранговый псион», — произнес неизвестный. «Ты не янул, ты не тесец, ты прибыл, как и мы», — сообразил я. «Браво, браво», — начал хлопать он. «Вижу, ты не склонен к разговорам пока, встретимся позже», — произнес он и прыгнул в стену. К моему удивлению, он смог пройти сквозь стену. Я пытался схватить его телекинезом, но тот просто соскальзывал с его щита. Двигаться ему сквозь стену было тяжело, у него ушло почти 6 секунд, чтобы оказаться за пределами моей чувствительности, а это ведь было всего около 10 метров в стене. Но даже так я ничего не мог сделать. Единственное, что мне удалось сделать, так это за пару мгновений до того, как он ушел, прорваться через первый слой ментальной защиты и почувствовать его эмоции: веселье, страх, предвкушение, презрение и огромное количество самомнения. «Идем в замок, надо привести его в порядок. Жиммер, ты становишься главным в замке». Начал я отдавать приказы. «Этих связать, я займусь их допросом через пару часов». «Почему мы должны выполнять приказы чужака?» — кто-то крикнул. «Молчать и выполнять», — рявкнул Жиммер. «Это ведь был такой же, как мы». На его вопрос я лишь согласно кивнул, после чего направился к Галану и Киндре. Нам надо было обсудить новую информацию и попытаться понять, кто этот неизвестный и что он из себя представляет. Глава 23. После возвращения в замок мы вместе с людьми Жиммера собирались приступить к уборке помещений, но перед этим пришлось заняться похоронами всех погибших. Полтора десятка человек, не считая Элофа, погибли. Это были те, кто решил не оставлять его одного перед нападавшими, несмотря на его приказ уходить. Похороны прошли быстро и мрачно. Мне, откровенно говоря, было не по себе, когда я увидел, как мужики, которым было за 50 лет, плакали. Коснувшись их сознания, я понял, что они очень уважали Элофа. Он очень многое сделал для каждого из них и для их семей. В отличие от остальных погибших, Элофа перенесли в холодильную комнату в замке и оставили на потом. Жиммер хотел вернуть тело Элофа его семье. Для того, чтобы не тратить время на выкопку могил, я при помощи телекинеза выкопал быстро полтора десятка ям, в которые и положили тела погибших. Закапывал их тоже я. Благодаря этому вся процедура похорон заняла не больше 15 минут, после чего все присоединились к Зигнарту и его подчиненным для уборки помещений. Моя работа заключалась в том, чтобы переносить тяжелые обломки и заделывать большие проломы в стенах, потолке и поле. Простая работа, не требующая никаких напряжений сознания, позволила мне отдохнуть хорошенько, и когда к вечеру я отправился на встречу с Киндрой, Галаном, Зигнартом и Жиммером, мое сознание было отдохнувшее и готовое к любой работе. Встретиться мы решили немного в стороне от замка в парке среди деревьев. Там стояло несколько лавочек, на которых в обычное время отдыхали беременные женщины из тисцев по рекомендации Жиммера. «Судя по твоему сообщению, у нас новые проблемы», — спросила Киндра у меня, едва мы присели на лавочке вокруг стола. Я с ними еще не общался с того момента, как ушел ловить советника, лишь прислал сообщение о том, что нам надо всем вместе поговорить. Неизвестный, у него индивидуальный щит, который препятствует прямым воздействиям псионики. Хотя к ментальной сфере доступ есть, там у него мощные ментальные щиты на уровне защиты важных ушастых. За те полминуты, которые у меня были на взлом его защиты, я обошел лишь первый слой, но он обговорился, что ставил защиту не сам, а значит, скорее всего, он не псион, — произнес я после того, как вывел голограмму советника перед всеми. «Это ведь не все, верно? Он ушел в стену», — ответил я. «Из известных мне технологий это позволяет сделать лишь технология фазового сдвига. Не только, есть еще темпоральные исказители древних. Принадлежат точно не Джоре, какому-то другому виду. Они делают сдвиг на 1 миллиардную в будущее, благодаря чему воздействовать в настоящем невозможно», — произнес Галан, заметив наши слегка удивленные взгляды, добавил: «Я взломал как-то сервер исследовательского института аграфов, там я много интересного нашел. Потом как-то расскажешь», — произнес я, — «но тут явно сдвиг фазы, ментально я мог бы на него воздействовать, если бы не ментальная защита. И что с ним делать?» — задумалась Киндра. «По-хорошему надо устранять, я ведь правильно поняла, что именно он за нападением стоял, но лично я считаю, что это не наше дело. Я думаю, действительно это он организовал нападение, как и смерть всех в замке», — ответил я, пытаясь одновременно прочувствовать чувства Киндры. Ее последняя фраза мне не нравилась. Понять все не получилось, но основная эмоция, которая у нее была сейчас, говорила обо всем: равнодушие, ей было плевать на все произошедшие тут. Были и другие эмоции, но они почти полностью подавлялись равнодушием. «Для начала надо словить», — произнес Галан, а вот его эмоции понять было практически невозможно, слишком быстро он мыслил, в секунду его мысли менялись сотни раз. «Генетического материала у тебя нет», тут я вспомнил рассказ Киндры, что она может превратиться в человека, используя всего пару капелек крови или даже волосинку. «Не знаю, я забрал у всех его подчиненных оружие, если он выдавал его, то может и есть, но для чего? Остаточных следов не хватит для полноценного превращения. Киндра может превратиться в него», уверенно почему-то сказал Галан. «Он явно о ней знал что-то, чего не знал я, и мы таким образом сможем выяснить, откуда он. У меня в базе есть записанные особенности для жителей всех планет Содружества. Это будет хоть что-то. Плюс, возможно, получится выяснить слабости или наоборот. А ты меня обеспечишь усилителем, или это должен будет сделать Фиск?» Возмутилась Киндра. «Без усиления я не смогу превратиться по столь малым следам ДНК в другого, да и на оружии полно других следов. Прикажешь мне превратиться в каждого, Фиск, ты ведь можешь транслировать эмоции, давай когда я буду в следующий раз превращаться, ты передашь мои эмоции этому роботу. Если хочешь», ответил Галан, не обратив внимания на последние слова Киндры, «но я вообще-то хотел отделить генетические следы захваченных Фиском людей», и тут его прервала Киндра. «Нет и не подумаю, ты не представляешь, насколько сложно и больно превращаться вот по таким следам даже с усилителем. Если тебе надо, ты и превращайся», произнесла Киндра. «Фиск, я правильно понимаю, что этот неизвестный появился недавно?» «Условно недавно, в памяти Виго он фигурирует пару лет, да и винтовки, которые были у подкрепления, выпустили 8 лет назад. Так что самое раннее он появился тут 8 лет назад, самое позднее 2 года назад», ответил я Киндре, стараясь не обращать внимания на перепалку Галана с ней. «Что будем делать? А наши планы разве поменялись?» спросила Киндра. «Дела местных нас не интересуют, продолжаем готовиться к спуску на планету, а все остальное нас не должно волновать. Максимум мы поможем им, если он нападет, когда мы будем находиться тут. Но если я правильно понимаю его действия, то он дождется нашего ухода». «Она права», произнес Галан, сменив свое мнение. «Признаю, мне больше хотелось провести пару экспериментов, чем на самом деле выяснять про неизвестного что-то. Нас это не касается, доктор Жимер, вас это тоже не касается, вы такой же, как и мы, чужак тут. Думаю, лучше будет, если вы уйдете с нами». «Касается, еще как касается», взорвался Жимер. Слова Киндра и Галана его разозлили. «Вас послушать так все вокруг не люди, а так животные, какие вы все-таки ублюдки. Это ведь вы стали спусковым крючком. Это из-за вас погиб Алов», закричал он, вскочив на ноги. «А самое поганое в том, что и я был таким когда-то. Жимер, сядь», грубо приказал я ему, надавив ментально. От пси-энергии, вырвавшейся из ментального тела, Зигнард побледнел весь. Жимер же обладал более волевым характером, и хоть сопротивляться он не мог моему приказу, но старался не показывать вида. «Ты должен понимать, не сегодня, так через неделю, может через месяц. И месяц — это максимальный срок. Я это прекрасно прочитал в памяти Виго, и если бы это произошло позже, то вы все были бы трупами, мы бы к тому моменту уже были на планете. Понимаешь это?» Каждое слово я сопровождал ментальным посылом, отчего под конец моих слов Жимер полностью растерял свой боевой настрой. «Понимаю, и сейчас не время для истерик, ты теперь во главе этих людей, от тебя зависит, выживете ли вы или нет, бери себя в руки и работай. Коды к кораблю Галан тебе даст, у тебя есть время подготовиться к встрече. Ты ведь понимаешь, что от тебя зависит жизни десятков тысяч человек». Увидев неуверенный кивок, я продолжил: «А теперь иди, с тобой возможно свяжется капитан Ас со своими людьми. Он является изначальным капитаном этого корабля, и он заинтересован, чтобы выполнить миссию, а именно колонизировать мир внизу. Тебе решать, сотрудничать с ним или нет, а теперь иди». Жимер едва не подпрыгнул из сидячего положения, после чего бегом побежал в сторону замка. Пока он был еще в зоне моей пси-чувствительности, я проверил его сознание и понял, что несколько перестарался, и мои слова стали ментальными закладками для него. Рассмотрев это с разных сторон, я понял, что это не так уж и плохо. Он и так собирался помогать людям, а теперь мои ментальные закладки станут основой для стержня его личности. «Напомни мне с тобой не спорить», — произнес Галан. «Мои сенсоры фиксировали неслабые колебания пси-энергии. На тебя не подействует», — отмахнулся я. «У тебя столько имплантов и такова скорость мышления, что я просто не смогу ничего сделать. Насколько ты замедляешься для разговора с нами?» «В 840 раз», — признался Галан, и это если я не разгоняю свои вычислительные мощности. Вот-вот, чтобы поставить тебе ментальную закладку, надо мыслить в 840 раз быстрее. А я могу, максимально напрягаясь, ускорить мышление раз в 25, и то после этого буду сутки с кучей травм в мозгу отходить. Произнес я, но сейчас у нас другая тема разговора. Профессор, а что вы думаете? Мне жалко людей тут, но это действительно не наши проблемы. Нам надо выполнить то, ради чего мы согласились на эту авантюру, ответил профессор. Прикоснувшись к его мыслям, я понял, что судьба людей на корабле не особо волнует Зигнарта. Он хотел побыстрее сделать то, ради чего он оказался с нами, и вернуться к преподаванию в своем университете. Возможно, вы правы, точнее, вы наверняка правы, но вот так бросать людей противит моей личности, произнес я. Хорошо, начинайте подготовку к переходу к спасательной капсуле. Завтра отправимся в путь, а я попытаюсь за это время решить вопрос с этим неизвестным. Я тебя понимаю, но ты должен понимать также, что все вокруг — это чужие люди. Уверен, что предложи им кто-то сдать нас или умереть, то они с радостью сдали бы нас, произнес Галан. Скажу даже больше, пока мы убирали замок, я слышал разговоры, о чем-то таком они и думали. Не все поддерживают Джиммера. Многие готовы его сдать вместе с нами неизвестному, чтобы их точно не тронули. Искренне поддерживаю Джиммера не больше половины. И даже так у меня есть время до утра. Подготовьте капсулы. Их стоит зарядить, тогда у нас будет возможность активировать стазис пусть и на короткое время. Галан, я знаю, что у тебя инженерные и технические базы на очень высоком уровне. В этом деле я полагаюсь на тебя. Киндра, подготовь план нашей дороги к капсуле. Ты очень хороший тактик. Будь иначе, ты не достигла бы и сотой части своей известности. Предусмотри любой вариант развития событий. Профессор, повернулся я к разочаровавшему меня человеку, просто не мешайте им. Больше не сказав ни слова, я направился в замок, чтобы покопаться в памяти боевиков, которых захватили мы. В самом замке на меня смотрели настороженно, но это и понятно, эти люди никогда ранее не видели псионов, по их мнению, я был каким-то демоном. При этом им было интересно посмотреть на то, что я делаю, и одновременно они хотели оказаться как можно дальше от меня. Вот такие противоречивые мысли были у встречных в замке людей Джиммера. Спустившись в тюрьму, расположенную, как ни странно, в подвале, я сразу направился в камеру, в которой расположили боевиков. Стоило мне открыть дверь, как на меня напали, не знаю, на что они рассчитывали, но уже спустя секунду все валялись вдоль стен, отброшенные телекинезом. Причем удар об стену был столь сильным, что все, кроме двух человек, потеряли сознание. Вот к одному из таких и направился. Все же копаться у бессознательного человека менее удобно. «Что на меня смотришь? Еще обосцись давай», — произнес я, подходя к мужику. Тот на меня смотрел испуганно, очень испуганно. И словно в ответ на мои слова под ним появилась лужа. «БЛ, ну как так можно?» Создав ментальный канал к его сознанию, я быстро проник в недавнюю память боевика. Довольно быстро выяснилось, что все они были потомками тисцев, которые в свое время хорошенько погуляли с янульскими женщинами. Из-за своего отличия от янулов они немало страдали. И вот наконец-то 4 года назад их находит орден, вот как, оказывается, зовут неизвестного, и предлагает отомстить зазнавшимся тисцам за свою неудачную жизнь. 2 месяца обучения пользоваться сверхсовременным оружием, а потом постоянные тренировки в разных поселениях корабля. Причем даже среди тех, куда тисцы не доходят никогда. Сперва им было тяжело убивать невинных людей, но со временем они привыкли к этому и теперь не видели ничего плохого в том, чтобы убить одного или нескольких людей. Но больше всего они мечтали о том, что истребят всех тисцев и сами займут их место. А ордена они собирались устранить потом, когда тот перестанет быть для них полезным. И ведь изначально этот полукровка был неплохим человеком. Но отношение окружающих к нему как к человеку второго сорта, а потом психологическая ломка во время операции ордена сделала свое дело. Результат у меня перед глазами. Моральный ублюдок, готовый убить кого угодно ради того, чтобы получить власть. Самое интересное, что он также планировал устранить в будущем и своих товарищей, чтобы остаться единственным и неповторимым правителем. Покинув его сознание, я погрузился в сознание его товарища. Но и там было все практически идентично. Детали отличались, но в целом все было совершенно одинаковым. Сознание остальных я не проверял столь тщательно, ничего нового узнать у них было нельзя. Так просмотрел поверхностно и ничего нового не увидел. Закончив с их сознанием, я начал ставить им мощные ментальные закладки на запрет убийств и послушание меня и Джиммера. себя я добавил на тот случай, если Жимер захочет натравить на меня их. Всегда стоит оставлять для себя лазейку, если ты, конечно, не дурак. Покинув тюрьму, я направился сразу в тоннель, в котором им произошла встреча с орденом. Я прекрасно понимаю, что поступаю глупо, но внутри себя я понимал, не могу поступить иначе. Если я хотя бы не попробую разобраться с этим советником Вигой, я просто перестану уважать самого себя. По пути к тоннелю я встретил несколько женщин, которые возвращались в замок, узнав о том, что боевые действия в нем были завершены. Благодаря отводу глаз они не могли меня увидеть, а потому мне удалось услышать кое-что интересное. Оказывается, лично их смерть Элафа не сильно задела. Они теперь думают насчет того, кто станет главным и как бы занять возле него место. Циничное, однако, отношение, но чего другого можно ожидать от людей, которые всю свою жизнь только и занимаются тем, что борются за свою жизнь. Начать я решил с того самого места, где я встретил ордена. Надо было получить хоть какую-то информацию о нем, помимо полученной из сознаний боевиков. Орден не особо с ними общался все это время. Предоставил место для обучения, в котором обучением занимались дроиды. Давал задания, иногда проводил лекции по тактике малых групп, и больше его никогда не видели. Сам орден не участвовал ни в одной из операций, он лишь посылал туда своих ручных песиков. В основном эти задания были грабежом и убийствами. Несколько раз боевики работали скрытно и имитировали нападение одного города на другой. Из-за этого за последние 4 года трижды начиналась война с жертвами больше 100 человек с обеих сторон. Я, честно говоря, пробовал найти хоть какое-то объяснение этим действиям, но кроме дестабилизации ситуации на и так обреченном корабле ничего не видел. В этот момент я сильно жалел, что не обладаю способностью считывать психические следы. Декс рассказывал, что некоторые псионы могут, прикоснувшись к такому следу, смотреть в прошлое и видеть все происходящее с теми, кто оставил эти следы. Сам Декс такого делать не умел, но знал пару псионов, которые этим занимались, и работали они в спецслужбах. Это умение относилось к обратному ясновидению и было довольно редким среди псионов. В теории этому можно было научиться, но это требует несколько лет постоянных занятий, а современная жизнь просто не позволит все бросить на столь продолжительный период. Поэтому в большинстве своем псионы занимаются развитием тех направлений, которые им легче даются. Повысив на максимум чувствительность, я стал внимательно осматривать место, в котором я остановил ордена вместе с его командой боевиков. Внезапно чувство опасности буквально взвыло у меня, и я моментально поднял вокруг себя свой сильнейший телекинетический щит. Но боль в животе показала, что это было бесполезно. При помощи телекинеза я сдернул себя с руки, которая пробила мой живот в сторону, и, ускорив на максимум сознание, попытался разобраться в ситуации. Передо мной стоял орден, держа в своей окровавленной руке кусок моей плоти. Я сразу же атаковал его одновременно и телекинезом, и своей способностью, пытаясь распылить урода. Но камни, брошенные телекинезом, просто пролетели сквозь него. Способность к растворению, однако, подействовала, хоть и сильно ослаблена. Кожа, покрытая моей кровью, испарилась вместе с поверхностным слоем плоти. Я сразу понял, что моя плоть сыграла роль целеуказателя, и несмотря на то, что урод находился в противофазе к реальности, моя способность смогла до него добраться. Но орден быстро сообразил об этом и второй рукой при помощи плазменного ножа отсек свою руку и помчался на меня. Я сразу разгадал его тактику, он хотел на одно мгновение вновь стать реальным и в тот момент ранить плазменным ножом. Что же, может, и пожалею этого, но я решил поддаться ему. У меня был лишь один вариант его победы, и для этого надо было, чтобы он был в фазе. Когда до меня оставалось меньше метра, я сделал вид, что споткнулся, пятясь назад, и начал падать. Орден явно купился на мою уловку, падающим я был гораздо лучшей целью для него. В следующее мгновение пламенный кинжал оказался в моей груди. Мне пришлось напрячься, чтобы на автомате не увернуться от удара. В первое мгновение ничего не происходило, но потом кинжал вошел в фазу реальности, и я почувствовал сильную боль. Хорошо еще, что я телекинезом сместил все жизненно важные сосуды и сердце в сторону, но и так они стали пропекаться от кинжала. Именно в этот момент я ответил, используя свою способность телекинез, я атаковал. При помощи телекинеза я смог схватить его, а при помощи способности начать растворять ноги, чтобы он не мог сбежать. Уже когда у него почти полностью растворились ноги, орден вновь оказался в противофазе и смог сквозь пол провалиться вниз. Хотелось его преследовать, но надо было заняться собой. К счастью, кинжал оказался маломощным и не успел окончательно все пропечь в организме, но сердце все же температурой повредил не слабо. Мне пришлось минут 10 одну за другой применять технику исцеления, прежде чем рана в груди полностью исцелилась. Рана в животе затянулась даже немного раньше, но теперь там был огромный шрам. Все же в животе не хватало куска плоти размером с полкулака. Мне сильно повезло, что орден задел лишь мышечный каркас во время своей первой атаки. После лечения мне срочно надо было пополнить запасы питательных веществ, а то симбиоты уже приступили к растворению мышц, так как запасы жировых клеток уже закончились. Прихватив руку ордена, я бегом направился обратно в замок. С того момента, как я ушел, прошло не больше получаса, но, видимо, что-то за это время произошло. Подбежав поближе, я увидел сложенные трупы перед входом в замок. Это были те самые боевики, которых я получасом ранее допрашивал. У всех их в области сердца были дыры. Остановившись возле них, я понял, что им кто-то вырвал сердца. Хотя почему кто-то, я прекрасно знаю, кто это сделал. Мне повезло, что допросом я занялся до того, как к ним наведался орден. Видимо, он хотел обезопасить себя от утечки и того минимума информации, который был у них в головах. «Это он их убил», — закричал один из людей Жимера. «Фиск, тебе есть что сказать по этому поводу?» — спросил у меня доктор. И куда подевался тот истеричный Жимер? Передо мной стоял лидер, пока начинающий, но все же, я, конечно, не жалею их, но все же, не я, я лишь покопался в их головах, чтобы найти того, на кого они работали, ответил я, но я знаю, кто это сделал, он и на меня напал. Судя по всему, ты ранение в сердце пережил, посмотрел Жимер на мою грудь и живот. Он жив, к сожалению, он смог уйти, но не невредимый, усмехнулся, у меня его рука. Показал я ее, подняв перед глазами доктора останки оплавившейся руки, а также мне удалось испарить ему ноги. На ближайшее время он точно не опасен, пока не восстановит свои повреждения, но я хотел бы добраться к нему первым. «Ты обязан рассказать мне все, что знаешь о нем», — твердо произнес Жимер, и я согласился, так как он реально был прав в этой ситуации. Рассказ я совместил вместе с обедом. Мне срочно необходимо было восстановить строительные материалы для моего организма в виде питательных веществ. Ел я много и нескромно. За полчаса обеда съел, наверное, десятикратную норму местных людей. Но зато я почувствовал, как симбиоты перестали терзать мой мышечный каркас и принялись за пищу в желудке. Думаю, от силы десятая часть съеденного преобразуется в питательные вещества. Большая часть будет поглощена симбионтами задолго до этого. Во время обеда я рассказывал о том, что мне удалось узнать о ордене и его базе подготовки, на которой было еще пятеро боевиков и на которую я собирался отправиться, когда приду в себя. Единственное, что я не сказал, так это то, где именно находится эта база. Я прекрасно понимал, что скажи этой Жимер в ту же секунду отправиться туда, чтобы отомстить за своего друга Элофа, а шансы у него на это, даже учитывая ранение ордена, минимальны. После обеда я погрузился в медитацию для того, чтобы восстановить потраченную энергию и стимулировать симбиотов для еще более быстрой работы. Это сразу дало эффект, и спустя 3 часа от ран остались лишь полоски шрамов. Но думаю, и они уйдут в течение пары дней даже без дополнительной стимуляции. За это время ко мне наведалась Киндра и пыталась доказать, что мне не стоит лезть к ордену. Она говорила, что я и так уже сделал немало для всех этих людей. Но когда я в очередной раз сказал, что должен попытаться устранить окончательно угрозу, она психанула и послала матом, прежде чем покинуть комнату. И ведь она была права, но слишком уж я был упертым. Закончив со своим восстановлением, я проверил, как дела у Галана. Тот к текущему моменту уже отдыхал, так как смог подключить капсулы к энерговодам, идущим к замку. Сутки зарядки позволит активировать стазис минут на 10 в каждой капсуле. Это не сильно впечатляюще, но в случае чего даже 10 минут могут стать настоящим спасением для кого-то из нас. База ордена находилась на 9 уровней ниже. По прямой было всего около 8 километров. Но прямых проходов не было, благо что я хоть смог из памяти боевиков вытащить маршрут, по которому они добирались от базы. Оказывается, корабль за 1000 лет своего нахождения на орбите планеты обзавелся тысячами непредусмотренных изначально проходов. Вот к таким я и направился. По большей части их построили еще в те времена, когда население не до конца деградировало, скатившись на уровень средневековья, даже ниже. Это уже благодаря тестцам они обратно поднялись до уровня средневековья. Когда-то по этим проходам было активное движение, даже в стенах оставались следы от когда-то расположенных рельс. Сейчас же это были просто пустые коридоры 3 на 3 метра. По сравнению с привычными 5 на 5 эти казались миниатюрными. Первую половину пути я не встретил никого из людей, а потом иногда стали попадаться люди. Это были инулы, живущие в различных поселениях недалеко от этих проходов. Я не стал задерживаться рядом с ними и продолжил путь. Наконец-то спустя 3 часа я смог добраться к так называемой базе, которая находилась на уровне корабля, на котором не было ни одного населенного пункта. И первое, что бросилось мне в глаза, это довольно современные дроиды, находящиеся на патрулировании вокруг базы, представляющие из себя одноэтажное здание с множеством полигонов вокруг. При моем появлении дроиды сразу попытались атаковать меня, но я быстро остановил их, испарив блоки псевдоискинов внутри. После этого они попадали на землю словно камни. «Арден, мне разрушать все, или сам выйдешь?» — крикнул я, провоцируя его. В это же время я сканировал строение в поисках людей и вскоре наткнулся на 5 боевиков. На расстоянии действовать было сложно, но пользуясь отсутствием нейросети и любой ментальной защиты, я смог поставить им ментальные закладки, выйти с орудием и защищать меня. Мне от этих действий было противно, все же лишать воли людей это неправильно, но иногда это был единственный способ избежать кровопролития. Когда 5 боевиков, вооруженных штурмовыми винтовками, вышла ко мне, я начал углубленно копаться в их памяти. Но Ордена в памяти не было. Последний раз они его видели еще вчера, а значит, он либо еще до сих пор не вернулся, либо помер, на что я не рассчитываю совершенно, либо у него есть и другое убежище. Приказав охранять меня боевикам Ордена, я начал осмотр базы в поисках того, что может мне пригодиться. И в первую очередь я направился в запретное для боевиков крыло строения. Уже перед входом я наткнулся на первое препятствие, это были бронированные двери. Правда, они были с чисто механическим замком. Можно было даже попытаться открыть при помощи телекинеза, но тратить время на изучение замка не хотелось, а потому дверь просто превратилась в жидкость из стекла под ноги. Первыми в помещение вошли боевики, и как оказалось, не зря. В помещении был еще один дроид, который открыл по ним огонь. Второго я смог прикрыть телекинезом, после чего уничтожить дроида, а вот первый, к сожалению, погиб от прямого попадания в голову. Последующее изучение помещений в этом крыле позволило сделать некоторые выводы об Ордене. Судя по всему, он не просто так занимался террором. В одном из помещений стояла странная установка, от которой веяло псионикой довольно сильно. Она чем-то напоминала виденное на Карстене во время войны. Те установки занимались извлечением жизненной силы из людей. Не знаю, что конкретно делала эта установка, но на ней убили немало людей. В ментальном плане от нее несло не слабо страданиями и болью. От одной смерти такого не бывает, а значит, погибло тут не меньше 10 человек, но думаю, гораздо больше. К сожалению, взломать доступ к компьютеру у меня не получилось, слишком уж защита оказалась хорошей, но хоть удалось выяснить происхождение Ордена. Это оказался житель теократии Мавис. Все оборудование, которое я видел в этом крыле, было создано в теократии Мавис. Многое я о ней не знал. Это было моносистемное государство, полностью закрытое для посещения жителями других государств. Имело очень мощный флот, сравнимый с секторальным флотом Атерна. Жили за счет продажи биологических добавок для различных медицинских корпораций. Жаль, я подробностей не знал об этом государстве. Я просто никогда не думал, что столкнусь с представителем этого закрытого государства. Оно находилось на другом конце содружества Атерна и Невея. В установке на выходе стоял прозрачный контейнер, в котором было несколько десятков грамм какой-то ядовито-зеленой жидкости. В ментальном плане эта жидкость слегка даже светилась. Сканер нейросети полностью проанализировать жидкость не могли, но и того, что получилось получить, было достаточно для понимания ситуации. Это было вещество, содержащее в себе огромное количество энергии. Если вывести из стабильной формы эти несколько десятков грамм, то можно было получить количество энергии, сравнимое со взрывом 10-килотонной бомбы. И если я прав, то это вещество было получено из живых людей. Вот только для чего это надо было, мне понятно не было до сих пор. Использовать как бомбу, но смысла применять тут я не вижу никакого, как источник энергии. А что тут требует на корабле столько энергии, это было непонятно. Надо было все же попытаться найти Ордена и выяснить, для чего он этим всем занимался. Но уже можно было сделать вывод, что власть ему нужна была для того, чтобы проще было перерабатывать людей в это вещество, но не ради ведь самого получения вещества. Оно, скорее всего, было нужно для чего-то, и тут главный вопрос — для чего. И без Галана тут не разобраться, может, в компьютере будет хоть какая-то информация о происходящем. Покинув крыло с установкой, я приказал охранять его своим охранникам, а сам бегом направился за Галаном. Мне срочно потребовались его умения взлома электронной техники. Глава 24. Интересная архитектура, произнес Галан, когда внимательно осмотрел компьютер рядом с установкой в лаборатории Ордена. Никогда не встречалось подобное в вычислительной технике, а я считаю себя специалистом в этой области. Тут явно использовали ксенотехнологии какого-то малого вида. «Взломать сможешь?» – спросил я у него. «Да, конечно, против обычного дроида-взломщика эти компьютеры неприступны, просто сильно отличающиеся принципы, но вместе с модулятором я смогу подобрать диапазон частот, чтобы получить доступ к содержимому. Но мне потребуется не меньше получаса, и главное, чтобы меня никто не беспокоил в это время. Могу довериться тебе?» — спросил Галан, на что я согласно кивнул, и тот сразу приступил к работе. Я тем временем внимательно изучал непонятную установку. Судя по кое-как скрепленным деталям, собирали эту установку буквально коленках. Вон я заметил клеточный распылитель из пищевого синтезатора невейского производства. Рядом находился концентратор магнитного поля из гаусс-винтовки аварского производства. Итак, большинство деталей установки я мог опознать, но далеко не все. Часть деталей, находящихся в пластиковых контейнерах, явно были биологического происхождения. Я смог опознать человеческую печень в одном из них и легочную ткань в другом. Что они делали с установкой, я понятия не имел, но явно были важными ее частями. По следам вокруг установки можно было понять, что их довольно часто приходилось менять. Видимо, стоило начать орган угнить, и тот сразу орден менял. Подсчитав количество органов, которые я смог опознать, я пришел в ужас. Даже если учесть, что разложение органов чем-то оттягивалось, то все равно требовалось не меньше одного человека каждые пару дней, неделю. Вообще в установке четко проглядывалось, что части ее были унаследованы от архов. Тогда на Карстене я с Диксом не особо изучал фабрики по переработке людей, но общее в дизайне проглядывалось, как и в финальном продукте. Моя четверка охраны тем временем перед входом на базу начала сносить различное оборудование, которое тут было, и его оказалось немало. Причем четкой принадлежности к какому-то государству тут не было. Тут была техника не только периферийных государств из Содружества, но даже нашлось пару индивидуальных щитов производства центральных миров. От минмитарских или атаранских они отличались как небо и земля. Они мало чем уступали по крепости щитам практов, а все-таки полноценные боевые доспехи, разве что не могли столь долго держаться под мощным обстрелом. Но у практа был реактор для регенерации щита. Тут же у индивидуальных щитов в виде коробочки 5×5 и на 2 см реактора не было, но несмотря на это он мог выдержать один выстрел фрегата или около 10 минут обстрела десантного бота. Оба щита я сразу забрал себе, потом надо будет решить, кому его стоит дать. Я могу защититься и телекинезом, у Галан есть свой щит в его левой руке, дроиде. А вот у Киндра щитов не было, как и профессора. Так что, скорее всего, щиты отдадим им. Закончив осмотр трофейной техники, которой можно полноценно вооружить десяток человек даже по меркам Содружества, разве что скафандров не хватало, я вернулся к Галану. Сканер нейросети показал нагрев его головы более чем на 10 градусов, а в электромагнитном спектре голова Галана и вовсе фанила неимоверно. Будь он обычным человеком, и он бы уже умер, но его модификации как раз на это и были рассчитаны. Когда электромагнитное излучение его головы стало уменьшаться, я сразу понял, что он завершил работу, и действительно спустя пару секунд он открыл глаза. «Очень интересный алгоритм хранения информации», — произнес Галан, слегка поморщившись. «Когда вернемся, я смогу по подставной личности запатентовать его. Думаю, пару миллиардов кредитов в ближайшие годы как минимум получу». «Взломал?» — спросил я у него. «Да», — ответил он, — «если бы я не был тут лично, то подумал бы о том, что это все фантастика. Рассказывай», — сел я на стол рядом с Галаном. «Если вкратце, то 7 лет назад в туманности Персея пропал десяток кораблей теократии Мавис с ценным грузом, состоящим из артефактов древних. Ордена с десятком подчиненных отправили найти причину пропажи, и они там обнаружили гравитационную аномалию, которой в том регионе космоса быть не должно. Но не успели они связаться с начальством, как что-то вырубило их всех. А когда очнулись, то очутились на своем же корабле в 5 километрах от этого. Отреагировать у Искина получилось. Вот только это позволило в итоге лишь затормозить и не позволить взаимоуничтожиться кораблям. Но столкновения избежать не получилось. Корабль теократов разбился на астероиде и лишился большей части важнейших систем корабля. таких как гипердвигатели и реакторы с жизнеобеспечением. Из малых кораблей на борту более-менее целым остался лишь один челнок, но и тот требовал серьезного ремонта. В информации, которую ты скинул, когда взломал сеть Алфа, была информация о сильном землетрясении. Вспомнил я. «Оно самое», — ответил Галан, — «выжили не все, но большинство теократов». Проверив корабль и посчитав, что им тут делать нечего, так как живущие на нем слишком примитивные и даже для жертвоприношений для их богини не подходит, так как не являются достойными врагами, все кроме ордена, оставшегося на корабле в медицинской капсуле, работающей с перебоями, отправились на поверхность. Кстати, отправились туда же, куда высаживались эти истцы. Теократов заинтересовало то, что убило их. «Я так понимаю, их постигла та же самая судьба?» — спросил я у Галана. «Не сразу, они обнаружили странные гравитационные искажения недалеко от челнока тисцев и в итоге нашли вот это». Показал Галан на мониторе компьютера какую-то каменную платформу с золотыми элементами. «И?» — спросил я у него, не понимая, что это за платформа. «Ох, ну как можно не узнать самый ценный артефакт Бжори, найденный когда-либо?» — спросил у меня Галан. «Это портал. 43 года назад аграфы в совместной экспедиции с моими соотечественниками из технократии нашли такую пару. Из-за нее едва война не началась с аграфами, но в итоге наши уступили, получив откупные от ушастых. Как потом нашей разведке стало известно, где бы ни находились порталы в пределах нашей галактики, они между собой могут перебрасывать грузы около 1 тонны. Хм, очень интересно, что было дальше с этими теократами. У них откуда-то была информация о порталах, и это очень странно, их моносистемное государство просто не должно обладать этими знаниями. Когда вернусь, я обязательно отправлю нашим безопасникам анонимное сообщение об утечке. Вернусь к нашим мависцам, они каким-то образом смогли понять, что портал работает и связан с другой точкой в пространстве. Но на активацию портала не было энергии. Будь реактор на их корабле в рабочем состоянии, они за пару месяцев смогли бы накопить необходимое количество энергии для активации, после чего переместиться с непонятной планеты, вокруг которой нет других звезд даже, ответил Галан. Да, согласен, не сильно разумное решение, но они фанатики и верят в свою богиню Мавис поголовно и были уверены, что она им помогла бы вернуться домой. И это все? Спросил я у него. А откуда тут живодерня? Зачем орден стал захватывать власть? А вот тут и начинается самое интересное и жуткое. В теократии после прошлой войны с архами на основе их технологий смогли разработать серию устройств, работающих за счет псионики и биотехнологий. И судя по всему, это является тайной как для других стран, так и для большинства обычных граждан теократии. Возможности устройств мне непонятны, подробно описано лишь одно, и то из-за того, что орден пытался заменить недостающие детали как кусками плоти людей, так и ломом с другой техники. И если я правильно понял, у него в итоге получилось. Так вот, это устройство создает так называемый концентрат жизни. По сути, это была добавка в топливо, повышающая КПД реактора в десятки раз. Побочный эффект был в сверхбыстрой неконтролируемой регенерации клеток, если оно попадает на живой организм. Вот, кстати, орден проверял результат. В этот момент Галан вывел на экран монитора видео, в котором орден отрубает руки и ноги человеку без сознания и капает на него всего 1 каплей вещества. Практически мгновенно у него начинают расти ноги и руки, используя питательные вещества из организма, но их явно стало не хватать, и тело начало превращаться в скелет, обтянутый кожей, а спустя еще пару секунд все тело стало покрываться огромным количеством злокачественных новообразований. Регенерация неконтролируемая и приводит к смерти гарантированно. Использовать этот самый концентрат можно и без реактора для получения энергии, используют в оружии для уничтожения еретиков, предавших веру в богиню. Одна капля и эффект высвобождения энергии сравним с выстрелом из корабельного плазмомета. Для высвобождения достаточно излучения определенной частоты, и энергия мгновенно высвобождается в виде взрыва. Ничего себе, присвистнул я, просматривая эксперименты ордена. Тот многое сделал за прошедшие годы, пытаясь восстановить технологию производства концентрата. Вернувшись обратно на корабль, теократы провели эксперименты и признали, что обеспечить питание порталу получится при помощи этого концентрата жизни. Продолжил Галан, восстановить реактор, чтобы получить за пару месяцев необходимое количество энергии, было невозможно, но вот использовать его запчасти для создания одного устройства вполне. Они собирались из останков реактора как своего, так и тисцев, и на основе технологии архов создать устройство, которое смогло бы удержать на 1000-ю секунды мощь высвободившейся энергии и направить ее на портал. Это зарядило бы его достаточно для перемещения. Вот только подсчеты показали, что для этого требовалось не меньше 10 тысяч человек переработать в концентрат, и никого из них это не остановило, но произошла беда, и во время очередного изучения развалин все они погибли от неизвестных причин. Орден указал, что считает виноватым в этом монстра. Теперь в одиночку он уже не мог пойти на силовое противостояние со всеми и спланировал захват власти и потом уже конвейерную переработку янулов в концентрат, полагаясь на силу боевиков, созданных из полукровок тисцев и янулов, презираемых как одними, так и другими. Да уж, мама всегда говорила, что сектанты на все способны. И вот доказательство, произнес я, рассматривая уже на своей нейросети подробности информации с компьютера Ордена. Галан все это время конвертировал информацию в формат, который могла считывать и моя нейросеть. А вот и откуда столько современного оружия. Увидел я скрупулезные записи о том, где и как Орден его получил. Да, оказывается, в последние годы новички стали появляться едва не каждый месяц. Вот Орден их и зачищал, чтобы они не помешали в выполнении его плана. Только с нашим устранением у него план не удался. Мы появились в зоне, в которой ожидался монстр. Раньше никогда новички не появлялись там, да и во время нападения тоже, произнес Галан. Ну что, уходим обратно? Да, прихватим добро, оставим Жимеру на всякий случай, согласился я. Интересно, а откуда у него устройство перехода в другую фазу? Тут инфы по этому поводу не было. Неизвестно, подал плечами Галан. В его отчетах для первосвященника он просто стал им пользоваться 2 года назад. Но кажется, он получил его таким же образом, как и оружие. Выяснить его местонахождение получится? Спросил я у Галана. Обычная радиосвязь тут не работает, ответил Галан. Так что нет, не получится. Обратно мы вернулись с большим количеством подарков для Жимера. Наше возвращение сильно удивило всех, но больше удивило их то, что мы, отобрав оружие для себя, все оставили Жимеру. Когда мы уже собирались отправиться отдохнуть перед завтрашним выходом к спасательной капсуле, в поле чувствительности моей псионики появились знакомые сигнатуры ментального тела. А вот, собственно, я стал действовать. Он прекрасно понимал, что без содействия с тисцами не получится организовать эвакуацию на поверхность планеты с корабля. Влезать в переговоры между Жимером и Асом, ожидавшим встретить Алафа, я не стал. Лишь краем сознания приглядывал за ними, чтобы быть в курсе принятых решений. Через час встреча закончилась предварительным соглашением, после чего Ас со своими людьми отправился обратно вместе с тройкой людей Жимера. Больше ничего интересного не было, а потому, настроив полицейские пенные мины вокруг своей кровати, почти моментально заснул. Проснулся я от выстрела пиропатрона и женского крика через несколько часов. Спустя мгновение я уже был на ногах и увидел в быстро твердеющей пене женщину, одетую лишь в тонкий халат. Прикоснувшись к ее сознанию, удалось узнать, что она не по своей воле направилась сюда. Ее направила ее же родная мать, чтобы получить на меня влияние. Мать же у нее была женой одного из заместителей Жимера. Да уж, не прошло еще много времени со смерти бывшего лидера, а эти уже начали искать, как получить побольше власти. Выкинув девушку за дверь прямо в затвердевшей пене, я продолжил спать. Через пару часов пена размякнет и слезет сама собой, и лежание в коридоре будет достаточным наказанием за попытку пробраться ко мне в кровать. Утром, сразу после короткого завтрака, мы вчетвером собрались возле наших стазис-саркофагов. За прошедшее время они успели зарядиться, и теперь минут 10 стазиса каждая из них сможет обеспечить даже без внешнего питания. Это, конечно, было очень мало, но в то же самое время этого было достаточно, чтобы спасти от немедленной смерти в случае чего-то плохого. К моему удивлению, самым бодрым из нас был Зигнард. Он улыбался во все стороны во время встречи и буквально фанил удовольствием. «Профессор, мне хочется дать вам в зубы», — произнес я, поняв, что он провел ночь отнюдь не сам и даже не вдвоем. «Не завидуй», — произнес слегка пафосно он. «Так что мы идем? Вот как меняет людей ночь, полная удовольствий». Он полностью перестал нас бояться и даже начал считать себя кем-то более значимым, чем ранее. «Идем, идем», — произнес я и кинул ему индивидуальный щит. «Включишь, когда уровень облучения станет высоким». «Тебе такой же», — кинул я сонной Киндре. «Отлично, не придется тебя копировать», — произнесла Киндра, нацепив щит на свой пояс. «Давненько я не пользовался такими. Жаль, что они запрещены к продажам вне центральных миров. А туда удается редко выбраться. У тебя ведь примечательная внешность. Как тебя пускают туда?» Удивился Галан, когда мы уже двинулись в путь. «Ты удивишься, как могут слепнуть сотрудники службы безопасности по приказу начальства. Ты ведь не думаешь, что я сама смогла бы так эффективно действовать? Центральным мирам было невыгодно усиление авары, У нас совпали интересы, и они начали делиться разведданными, помогать оборудованием и иногда людьми», — ответила Киндра. «До корабля тисцев мы добрались за полтора часа. Все это время мы смещались вниз и влево. Именно примерно там на поверхности астероида и лежал их корабль. Последние минут 30 пути уровень радиации вокруг нас постепенно стал подниматься, но лишь сейчас превысил безопасный уровень облучения в военное время. Если бы не щиты, поднятые над нами, то через часов 10 нахождения при таком облучении мы могли бы получить лучевую болезнь, правда, с ней без проблем справились бы наниты нейросети. Возле самого корабля нас встретили охранники, которые не пускали никого на борт корабля. Как оказалось, они и не знали о произошедшем в главном их поселении. Я не стал им рассказывать и просто внушил, что мы получили разрешение от Элофа. Что интересно, у обоих охранников стояли нейросети первого поколения, и как оказалось, этого хватало, чтобы нивелировать уровень облучения вне корабля. А вот внутри по инструкции не рекомендовалось заходить дольше, чем на 10 минут. Открыв первую дверь шлюза, мы зашли в небольшой герметичный бокс, в котором в шкафах висели старенькие скафандры. Всего их было 18, половина из них не работала, еще половина имели различные повреждения, и лишь 5 скафандров были готовы к использованию без предварительного ремонта. Вот 4 из них мы и решили использовать для себя. Запаса энергии в них было на 4 часа работы, а вот воздуха лишь на 3. Так что у нас было всего 3 часа на то, чтобы закончить со всеми нашими делами и спуститься на планету. После герметизации скафандров Галан открыл вторую дверь шлюза, и мы вступили в стыковочный рукав, ведущий на корабль. Постепенно уровень радиации стал подниматься. Когда мы вступили на борт корабля, то он уже был близок к опасному. Без защиты пары минут хватило бы для получения серьезных повреждений организма. В скафандрах тут явно было бывать не дольше пары часов. Но вот с энергетической защитой проблем не было никаких. Воспользуясь схемой корабля, добытой Галаном, мы добрались всего за полчаса до местонахождения спасательной капсулы. И это было очень хорошо. Не стоило забывать, что корабль совершил аварийную посадку. За прошедшее время тисцы значительно разобрали завалы, но вот к фонящему реактору они путь не расчищали, и мне пришлось это делать вместо них, иногда испаряя преграды, а иногда отбрасывая телекинезом. Сама капсула, к нашему удивлению, оказалась неповрежденной. Точнее, у нее не было повреждений, связанных с аварийной посадкой, но вот время окончательно и бесповоротно лишило двигательной установки капсулу. Ну и главная хорошая новость была в том, что Ритык все еще работали и снабжали капсулу электроэнергией. Киндра, профессор и Галан сразу направились внутрь, чтобы защититься от радиоактивного излучения. Галану предстояло реанимировать системы капсулы, а мне расчистить путь для капсулы и установить на ней наши саркофаги. Пока телекинез полностью защищал меня от 5-кратно смертельного уровня облучения, но и задерживаться не стоило. Затраты энергии на поддержание барьера вокруг меня были больше, чем восстанавливалось. Спасательная капсула была по сути ракетой, в конкретно нашем случае это была ракета диаметром 3 метра и длиной 7 метров. Багажного отделения в ней не предусматривалось, а потому установить саркофаги я мог лишь на корпусе. Проблема была в том, что стартовый тоннель был лишь на полметра шире, чем диаметр ракеты, а потому необходимо было либо его расширить, либо придумать что-то еще. Но так как мне ничего не придумывалось, я просто начал с уничтожения стартового тоннеля. Металл был одной из первых версий Дюрастеля и с легкостью поддавался моей способности. До сопротивления на уровне камня в этом астероиде было очень далеко. За следующие полтора часа мне удалось полностью уничтожить стартовый тоннель и оказаться в открытом космосе. Полная тьма, лишенная света звезд, была мрачным зрелищем. К счастью, я вовремя взял себя в руки и принялся за остаток работы. Капсулы я решил закрепить на внешнем корпусе, углубив их на 20 сантиметров при помощи моей способности, а после укрепив всю поверхность корабля. Это заняло у меня еще полчаса времени, и лишь после этого я смог присоединиться к остальным в капсулу. Шлюз в ней был небольшим, вряд ли больше 2 человек вообще смогли в нем поместиться, но этого было достаточно для моей шлюзовки. «У тебя все готово?» – спросил у меня Галан, когда я снял шлем скафандра. Воздух в капсуле был прохладным, тут явно было меньше 0. Проверив, я убедился, что внутри капсулы было около минус 30 градусов. «Да, но мне надо отдохнуть и восстановить силы», – произнес я, – «а теплее не сделать». Обогреватели почти все вышли из строя, лишь 2 заработало, так что терпим», — ответил Галан. «И кстати, у меня есть для тебя сюрприз. Стоило разрушить тебе стартовый тоннель, и сканеры капсулы смогли обнаружить кое-что интересное». «И?» — спросил я у него. «Твоего знакомого?» — произнес Галан и вывел изображение трупа, плавающего недалеко от астероида. Разобрать четко можно было лишь контуры, и по ним было видно, что у трупа не хватало одной руки и обеих ног. Видимо, в процессе погони он умер и не смог вовремя выключить противофазу, так и провалился в космос, и уже тут накопитель сел и вновь оказался в фазе, вот и летает теперь как спутник вокруг астероида, через пару месяцев упадет на него. «Не упадет, мы его заберем с собой», — произнес я. «Киндра, ты ведь не против будешь?» Девушка в ответ лишь согласно кивнула. На этом разговоры у нас завершились, и мы погрузились в тишину, которую я решил использовать для того, чтобы в медитации восстановить свои силы. Через час воздух в капсуле немного нагрелся от нашего дыхания, да и на панелях стали появляться кристаллики льда. Это была влага, которую мы выдыхали. К этому времени я смог частично восстановиться, и этого должно было хватить для полета.